И не важно, что львиная доля всех этих внезапно обретших правду чуваков оказывалась нашими ниже оплачиваемыми коллегами. Всем было плевать, что корпоративы, бонусы и огромные зарплаты не имели к планктону никакого отношения, и эти чрезмерные траты обогащали лишь верхушку. Никого не волновало, что вся вина среднестатистического менеджера, среднего звена, состояла в его глупом стремлении соответствовать коллегам, начальству, корпоративной этике, образу преуспевающего человека, который вдолбили в наши головы средства массовой информации. Глупость и пресловутое общественное мнение толкали его набирать потребительские кредиты, платить гигантские проценты по кредитным картам, услужливо втюханным банками, приобретать машины в псевдобеспроцентную рассрочку, покупать квартиры по фантастически невыгодной ипотечной системе и в результате еле сводить концы с концами. Никто не вспоминал, что еще несколько месяцев назад все гребанное общество верещало лишь одно – потреблять. Потреблять! Потреблять! Об этом кричали средства массовой информации, умоляли интернет-рассылки, заклинали радио и журналы. Потребление стало национальной идеей. Даже больше, чем национальной, потому что само понятие «нация» стерлось. Казалось, на ее место пришел один большой рынок, и наши сегодняшние гонители, мечтательно раскрыв рты, следили за новым героем – менеджером среднего звена. Теперь они злорадно хихикают, читая, как банки повышают кредитные ставки, замораживается строительство новых домов и отбираются взятые в кредит авто. Смеются, истово крестясь, и благодаря судьбу за то, что им так повезло. Они не успели влиться в наши ряды, и теперь им, в отличие от нас, нечего терять. Ведь у них ничего и не было. Все дружно отмежевались от корпоративного клерка и объявили себя честными тружениками. Интересно, что скрывается за этим определением. Общее счастливое вчера перестало существовать. О нем предпочли стыдливо забыть. Война началась. Рабочий класс идет в рай. Вот был ее лозунг. Они еще не поняли, что сокращения неминуемо начнутся на заводах и фабриках. Задержка зарплаты целым парком водителей маршруток станет привычным явлением. Повысятся цены на продукты, электроэнергию и квартиры. Банки вдруг вспомнят об их еще вчера никого не волновавших копеечных кредитах на стиральные машинки и телевизоры. А крупнейшие российские и западные концерны объединятся в картель, и толстомордые кроты станут рассказывать с экранов о необходимости консолидации нации перед лицом кризиса, о необходимости затянуть пояса. Пояса действительно затянут, выбрасывая людей на улицу без компенсаций, увеличивая рабочий день без доплат и урезая и без того нищенское жалование. Уже завтра банды озверевших, покинувших замершие стройки гастарбайтеров, начнут грабить и насиловать их жен, как сегодня под всеобщее улюлюканье они делают это с нами и нашими женами. Но это случится завтра. А сегодня они рукоплещут ежедневным новостным заголовком. Первая волна увольнений оставила за бортом более 500 000 менеджеров. Банки начинают охоту за неспособными выплатить ипотеку. Автосалоны объявили войну задержавшими ежемесячные выплаты по кредитам. Менеджер повесился, узнав, что банк поднял кредитную ставку до 17%. В Москве дефицит метел. Миллионы менеджеров готовятся переквалифицироваться в дворники. Москва постепенно тонула в панике и страхе. И замороженная башня Федерации взирала на все происходящее, грустно мигая неоном своих огней, как недостроенное напоминание о всеобщей беспечности и самовлюбленности, которые остались в прошлом. На заброшенной стройке рядом с Федерацией постоянно тусовались кутавшиеся в лохмотье таджики, угрюмые хохлы, нервные киргизы и прочие настоящие москвичи. Теперь они были нашим будущим. А разномастное менеджерье неожиданно осознало себя классом, консолидировавшимся против остального общества. Это порождало еще больше ответной ненависти, выталкивало нас в экстремизм. «Есть!» — крикнул Длинный, разбивая боковое стекло серебристой девятки. «Готово!» «Моя тоже», — ответил я, выглядывая из-за болотного цвета Нивы. «Тряпки давайте!» От крайнего подъезда хрущевки отделилась тень и, пригнувшись, побежала вдоль длинного ряда припаркованных у детской площадки машин, раздавая участникам пропитанную горючкой ветошь. «На третий палец», — тихо сказал Загорецкий, поднимая руку вверх. И боцман шустрее задвигал рукой с аэрозольным баллончиком, заканчивая свои художества. Загорецкий согнул указательный палец, и мы, синхронно запалив тряпки, начали бросать их в салоны. Вскоре 7 охваченных языками пламени автомобилей освещали выведенную красным надпись на асфальте. «Рабочий класс идет в рай. Точка. Пешком. Точка». Завыли сирены сигнализации. Начали открываться окна квартир. Двор, еще несколько минут назад погруженный в глубокий сон, ожил и наполнился криками, хлопаньем дверей и топотом. Но мы всего этого уже не слышали. 7, одетых в деловые костюмы молодых людей с портфелями и папками в руках, ноги сами несли к метро «Речной вокзал». В дальнем конце аллеи, начинающейся у метро и прорезающей парк Дружбы до Флотской улицы, показались мутные фары. «Интересно, кто это ночью по парку на машине разъезжает?» — хмыкнул боцман. «Да, хачи с рынка, бухие», — предположил Теркин. «Оборзели в конец!» — кивнул Длинный, сплевывая. Машина тем временем ускорилась и доехала уже до середины парка. Фары ярко осветили нас, и я подумал, что 7 человек в костюмах, бредущих по пустой дорожке, не могли не привлечь внимание водителя и пассажиров авто. «Менты!» — бросил Загорецкий, разглядевший наконец машину. «Валим!» Слева от нас тянулся невысокий забор детского сада, через который мы и перемахнули один за другим. Я быстро оглянулся на дорогу, где, взвизгнув тормозами, остановился бело-голубой ментовский «Жигуль». Послышалось хлопанье дверей. «Разбегаемся порознь!» — крикнул Загорецкий. «В разные стороны!» Мы вдвоем побежали вперед, к противоположному забору, быстро перелезли через него и двинулись в проход между двумя стоящими рядом домами. После детской площадки мы оказались перед высокой 16-этажной башней светлого кирпича. За ней шумело никогда не умолкающее Ленинградское шоссе. «Тачку поймаем», — предположил я, но развить идею не успел. Нам оставалось выйти из-за кустов на дорогу, идущую параллельно Ленинградке, когда сзади послышался звук мотора, и мы, не оглядываясь, рванулись вправо, за дом. Нас все-таки успели заметить. Раздался топот, короткие команды и окрики «Стой!». Мы бежали через кусты, школьные дворы, помойки. Бежали, не оглядываясь и не говоря ни слова. Мы слышали только собственное тяжелое дыхание и бухание сердца где-то там, в животе. Минут через 15, поняв, что погоня отстала или потеряла нас из виду, мы упали, задыхаясь на расшатанную, припорошенную снегом скамейку. «Чуть не поймали. На пару минут раньше бы приехали, и все. Это та же тачка была?» «Думаю, нет. Облава. Они несколькими машинами район прочесывали. Интересно, ребята отвалили?» «Завтра узнаем. Слушай, я представил себе лица этих работяг, которые выбежали в исподнем свои помойки тушить. Знаешь, я каждый раз об этом думаю. Об их тупых, растерянных лицах». Он закрыл лицо руками, трясясь от смеха. Он ржал долго, заливисто. Его истерика передалась и мне. Мы смеялись в голос, развалившись на скамейке и запрокинув голову в небо. Это был смех безысходности. Смех людей, у которых в жизни не осталось ничего веселого. Смех экстремистов от отчаяния. Минут через 20 мы стояли на площади у метро «Водный стадион» и болтали с ментом лет 40. «И чего, поймали?» «Да какой там?» — мент махнул рукой. «Облавы каждую неделю, а толку нет. Сегодня опять на районе 7 тачек сожгли. 2 часа назад». «Вот суки какие!» — с чувством сказал Загорецкий. «С собственными руками бы душил ублюдков». «Говорят, молодая шпана. Ну, гопники или типа того. Такие дети пошли. Им же заняться нечем после школы. А родители бухают. Мы сегодня у тёлок тут одних подвисли. И видели из окна, как ваши тачки рассекали», — посерьёзнел лицом Загорецкий. «Я ещё подумал, что случилось-то?» «А это где, у тёлок?» — внезапно проявил бдительность мент. «Да тут рядом», — махнул в сторону домов Загорецкий. «На Флотской». «Ясно», — как-то обречённо выдохнул мент. «Ладно, мужики, пойду работать. Удачи». «И тебе», — сказал я. «Дети плохие, вы подумайте. А кто, сука, их нарожал-то в 1992-м? Я или он?» «А родители, можно подумать, лучше», — возмущался Загорецкий, когда мент ушел. «Главное, всегда запоминай улицу, на которой работаешь. Вот для таких случаев. Менты, как правило, свой район знают хуже тебя». Это случилось в начале февраля, когда Загорецкий впервые кинул мне ссылку и пароль на сайт www.front2009.ru. Ярко-красная страница с логотипом, на которой клерк, держащий двумя руками японский меч, разрубает компьютер, и слоганом «Союз корпоративных самураев». На сайте было все. Форум для общения, хроника незаконных увольнений, советы по борьбе за свои права в случае задержки зарплаты, сокращения штатов и прочих, падавших на наши головы неприятностей. Руководил сайтом человек с никнеймом Том и еще пятерка близких к нему людей.